Глава 18. Решение заниматься с Элен индивидуально пришло как-то неожиданно, внезапно. Пожалуй, даже сам Эридан не смог бы рационально объяснить, почему выбрал именно такой формат ее дальнейшего пребывания в Академии. Наверное, в первую очередь им двигало желание разобраться в странностях и особенностях этой девушки. Ну а во вторую – просто желание без уточнений. Он уже не мог не признавать тот факт, что к Элен тянет не только силу, но и его самого. Это немного пугало, но герцог привык разбираться с тем, что волнует до конца. Чувства, которые вызывала родственница Виконта, логическим доводам не подчинялись. Он испытывал нечто особенное, непривычное, то, что ранее в нем не вызывала ни одна женщина. Искренний глубокий интерес, стремление узнать ее по-настоящему. А что более подходит для этого, если не совместные занятия? К тому же возникла еще одна маленькая проблема. Участие Элен в произошедшем в библиотеке Эридан хотел скрыть, пока сам не разберется, что к чему. Однако утром прилетело приглашение от императора на ежегодный бал, в котором весьма конкретно брат потребовал явиться не только герцогу, но и таинственной даме, принявшей участие в спасении хранилища. С одной стороны, хорошо, что на данное мероприятие ему придется отправиться с родственницей Виконта. Это защитит от посягательств обезумевших девиц, которые жаждут герцогского титула. С другой стороны, странный интерес со стороны императора изрядно напрягал. Зачем ему Элен? Обычная, казалось бы, девушка из Академии. Эридан прислушался к себе. Внутри недовольно ворочалась сила. Она словно раздражалась, что какой-то там мужик, и плевать на статус, проявляет внимание к его адептке. Чувство собственности. Так, наверное, можно было охарактеризовать это ощущение. Все же повадки дракона в нем неискоренимы. Эридан еле дождался, пока закончится занятие, ему не терпелось оказаться в обществе родственницы Виконта. Он несколько раз даже искал ее среди остальных. Закрывал глаза и настраивал силу на ауру девушки. Что интересно, последняя виделась ровно так же, как в тот раз, когда ее обладательница спала в своей комнате. Спокойный голубой цвет без вкрапления, всплесков или эмоций. Еще одна загадка. Почему он видит ее именно в подобном варианте? Обычно это все же сочетание нескольких цветов, а тут будто тихое море во время штиля. Хотя, может, он просто недостаточно глубоко смотрит, но это и не его специализация, по совести сказать. К примеру, те же хранители вообще всех воспринимают как набор звуков, красок и запахов. Нужно спросить Эльда, какой ему виделась Элен. Наконец подошло время долгожданной встречи. Помятуя об особенности девушки пользоваться даром, Эридан решил, лучше всего первое занятие провести в месте, где она никому и ничему не принесет вреда, а посему выбрал полигон, находившийся в дальнем конце территории, на которой располагалась Академия. Обычно его использовали старшекурсники для практики по работе с мертвой материей и физических тренировок. Герцог, прежде чем отправиться на встречу, зашел в свои покои, чтобы выбрать более удобную одежду. Пожалуй, черная рубаха и такого же цвета штаны подойдут значительно лучше, чем официальный костюм. Есть ощущение, занятия с особенной адепткой заставит его поднапрячься. Эридан снова нашел Элен среди остальных студентов. Судя по всему, она была в своей комнате. «Переоденься, платье не подойдет. Предпочтительно более удобный вариант». На мгновение глубокое море всполыхнулось, подернулось рябью, а потом он услышал в мыслях удивленный голос девушки. «Милорд?» «Я». Что интересно, связь образовалась так быстро и настолько крепкая, будто они не впервые пользовались ментальным общением. «Вы какого...» «Черт! Вы как у меня в голове оказались? Это что вообще?» Герцог, не выдержав, улыбнулся. Как же непосредственно она на все реагирует, будто ребенок. «Это очень удобный способ связаться с человеком на расстоянии. Неужели тебе и об этом не рассказывали? Честно говоря, много вопросов к твоим родителям». «Не надо вопросов, просто никто не ждал, что у меня откроется дар. Поэтому такие пробелы во всем. Учили только вкусно готовить и заботиться о будущем муже». «Ясно. Жду на полигоне». «Не волнуйся, я не слышу все твои мысли, исключительно те, что ты адресуешь непосредственно мне». Эридан разорвал связь, а затем направился в сторону оговоренного места. Элен появилась буквально следом. Герцог наблюдал, как она приближается, и думал, лучше бы девушка пришла в платье. Родственница Виконта нарядилась в темную рубашку, верхние пуговицы которой были расстегнуты и позволяли видеть чуть больше, чем разрешают приличия. Вместо свободных брюк, предназначенных для тренировок, она выбрала обтягивающий бридж для верховой езды, благодаря чему можно было изучить все изгибы ее тела. дополняли образ мягкие легкие полусапожки из кожи буйвола. Выглядела в итоге девушка столь неожиданно привлекательной, что герцог слегка растерялся. «Здравствуйте, милорд!» «Здравствуй!» Голос немного сел, и ему пришлось откашляться. «Ну, я готова, наверное. Как это все будет выглядеть?» «Для начала давай попробуем научить тебя чувствовать потоки. Присядь!» Эридан показал девушке в сторону газона, который по периметру окружал полигон. Элен послушно уселась на траву, скрестив ноги, а потом подняла взгляд. Герцог сжал зубы, чтоб не выругаться. В этой позе с невинным выражением глаз и слегка закушенной от волнения нижней губой она смотрелась безумно привлекательно и даже, пожалуй, возбуждающе. Нужно взять себя в руки, иначе так они вместо обучения придут к чему-то крайне опасному. Эридан подошел ближе и сел напротив девушки. «Элен, закрой глаза, попытайся отключиться от действительности. Представь, что ты в пустой темной комнате. Сначала появятся оттенки, потом цвета. Сама увидишь. Только ни о чем не думай, оборви все мысли». Она сосредоточенно зажмурилась, даже нос сморщила от напряжения, а через несколько минут вдруг прыснула смехом. «В чем дело?» «Не знаю. Простите, мне смешно от чего-то. Кажется, я так глупо выгляжу». «Перестань думать о столь ненужных вещах. Какая разница, как ты выглядишь? Главное – достичь результата». «Хорошо, извините». Девушка снова закрыла глаза. Эридан наблюдал за ней. Даже, пожалуй, беспардонно разглядывал. Какие все же мягкие должно быть у нее губы. И еще красивая шея. Да, она словно создана для того, чтобы носить драгоценное ожерелье или колье. Неожиданно сила снова решила показать свой норов. Огонь скользнул от герцога в сторону Элен, а затем обогнул ее по кругу, лег, свернувшись, как змея. «Ой, как интересно, что это?» «Где?» – насторожился Эридан. «Да ну вот же! Вокруг меня такая ярко-красная, не знаю, с чем сравнить. Будто я сижу, а меня обвели огненной чертой. Только не жарко, а наоборот приятно вроде». «Элен, не открывай глаз. Ты уверена, что видишь именно это?» «Да». И оно вызывает у меня ощущение чего-то родного. Герцог вообще не понимал, как такое может быть. Она совсем не видит потоков своего дара, но в данный момент описывает его силу. Это невозможно. «Ой, оно смотрит на меня! Живое! С ума сойти! Можно я его поглажу? Мне кажется, оно хочет, чтоб я дотронулась». Эридан не успел сказать, что лучше так не делать, как Элен уже протянула руку и осторожно провела пальцами по его силе. Внутри все будто перевернулось. Это было неимоверно приятно и пугающе. Она на самом деле касалась его огня, но при этом герцог будто ощущал ее поглаживание на своем теле. Да что происходит? Он живет достаточно долго и многое видел, но с подобным столкнулся впервые. Нравится. Я чувствую, что этой штуковине нравится. Элен, прекрати трогать эту штуковину. Да? Ну ладно. Девушка убрала руку, и тут же в груди Эридан ощутил пустоту. Нет, со всем происходящим однозначно необходимо разобраться. Видишь еще что-нибудь? Не-а. Странно. Хорошо, давай попробуем какое-нибудь безобидное заклинание. Хотя в твоем случае понятие безобидности очень относительное. Но все же, я хочу, чтобы ты... Внезапно Эридана словно озарила. Мысль была, конечно, безумная, но с этой девушкой все и так происходит за пределами понимания. Я хочу, чтобы ты усилила ветер. В смысле? Элен даже один глаз приоткрыла, видимо, чтобы посмотреть, не шутит ли ректор. В прямом. Сделай его чуть прохладнее, только не переусердствуй, а то с тебя станется вызвать ураган. Ну хорошо. Не знаю, что выйдет, однако попробую, раз вы так говорите. Родственница Виконта снова сосредоточенно засопела, при этом крепко жмурясь. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом ветер начал усиливаться, причем словно закручиваясь вокруг того места, где они сидели. Но самое удивительное, Эридан чувствовал, что она управляет стихией с помощью его силы, которая вполне не против, как оказалось, быть использованной. «Стой! Смотри на меня!» Девушка послушно открыла глаза. «Элен, у меня для тебя две новости, хорошая и плохая». «Так, давайте с плохой». «Похоже, ты напрочь не способна видеть потоки своего дара. Так и будешь швыряться им направо и налево. Он будто существует отдельно от тебя, сам по себе. Это совсем ужасно». Интересно, она совсем не выглядела расстроенной. У герцога даже сложилось впечатление, будто услышанное не стало для девушки сюрпризом. Это непонятно. Ладно, а хорошая какая? Ты можешь управлять стихиями. По крайней мере, воздух точно тебе подчиняется, но подозреваю только рядом со мной. Девушка сначала хихикнула, потом засмеялась, однако, глядя на серьезное лицо ректора, осеклась. Подождите, вы не шутите? Похоже на то. Но разве это возможно? До сегодняшнего дня я был уверен, что нет, а теперь получается, что да, и нам с этим непременно нужно разобраться. Я вижу подобное впервые. Ты тянешь мою силу и распоряжаешься ей как своей. Либо доля высшей крови в тебе сильнее, чем предполагалось, но это вряд ли. Либо... Что? Ну говорите же. Между нами существует какая-то связь, природу которой я пока не понимаю.